Рачиха. Пыря оттопырил губу и удовлетворенно почесал мохнатую узкую грудь. Эх, а хорошо-то как все сложилось. Задание выполнил, невесту добыл, хозяин придет, доволен будет. А все почему? Потому что даже в самом отчаянном положении не терял боевитость духа. Поначалу-то казалось, что все усилия идут прахом. От деревни с дурацким именем Дивера, где его унизила девка с коромыслом, Шутик, едва придя в себя, все еще мокрый, стремительно полетел на запад, твердо вознамерившись исполнить поручение хозяина, несмотря ни на что. Остановился, лишь отмахав от несчастливого места верст 20, аккуратно спустился на солнечную лужайку на краю олевшего листвой осинника. Тут, на поляне, приютившей целую толпу огромных мухоморов, солнце светило все еще ясно, и промерзший Шутик начал понемногу согреваться. Вместе с теплом пришло и хорошее настроение. Ничего ведь не потеряно. Мало ли деревень с глупыми названиями и подходящими девицами. Можно в город Червонов рвануть. Говорят, девки там одна другой краше. Его на Руси так и называют — город невест. Однако ж путь туда не близкий, опять же защита волшебная. Не пробиться ему через светлые руны, но подкараулить у стен можно. Нет, все ж таки лучше не рисковать, а на западе поискать, неподалеку. Проехаться вдоль реки Ретивки, присмотреться хорошенько к тамошним деревням. Первые три поселения Пыря миновал, не останавливаясь. Воспоминания о том, как его одурачили, были слишком уж ярки. Поэтому Шутик боялся опять нарваться на подвох или оскорбление. Наконец, взяв себя в руки, присмотрел он зажиточное село Шестовицу, вольготно раскинувшееся на пологом берегу реки. Действовать на сей раз решил не с нахрапа, сперва осмотреться, в разведку сходить. Ступку и мешок пришлось в лесу на время оставить, схоронить как следует, чтоб никто не увел. Некоторое время Пыря размышлял, в кого бы обратиться. Шутики способны превращаться в домашних животных. Тут главное выбрать правильно в какое. Можно в собаку, но коли почуют местные псы, в пришлом нечисть, лай поднимут и на куски порвут. Можно бы в кота. Только сам Пыря этих длиннохвостых тварей недолюбливал. Было дело, подрал его как-то один рыжак. Придется в птицу домашнюю, в гуся, например. Как раз гуси с реки домой будут возвращаться. Гусь из Шутика получился серый и взъерошенный, с кривыми лапками, чрезмерно отвисшим под клювьем и острым хохолком на макушке. Когда мальчишка-пастушок погнал гусиную стаю в село, преображенный Шутик незаметно к ней прибился и заковылял сзади. С гусями он прошел по главной деревенской улице, заглянул в каждое подворье, внимательно рассматривая его обитателей. Почти всюду навстречу птице выбегали подростки или молодые девушки. Темноволосых, ладненьких да пухленьких среди них было много. Голубоглазых куда меньше, а тех, что светились как нужно, и того меньше. Лишь в десятом дворе привлекла его внимание сбежавшая с крыльца невысокая девчушка-хохотушка в клетчатой плахте, расшитой васильками и маками сорочке и бордовой корсетке. Плахта — нешитая поясная часть женского костюма, типа юбки. Сунув пастушонку пирожок, она погнала гусей в хлев, а Пыря поспешил укрыться за углом дома, чтобы понаблюдать за девицей. Вроде бы и светится, и красивая, и покладистая, и добрая. Ишь, как ласково со скотиной да птицей разговаривает. Всех покормила, обиходила, побежала на зов матери вареники с сыром лепить. Шутик терпеливо выжидал, наблюдая за жизнью подворья. Вот вернулся с работы отец с сыновьями, видать, навоз на поля вывозили. Старый дед, кряхтя, вышел, уселся на завалинку. Хозяйка дома и ее дочь сновали, мельтешили, хлопотали по хозяйству. То воды из колодца принести, то помои выплеснуть, то корове сено на ночь задать. Солнце бросило последний красноватый луч сквозь полуголые ветви вязов. Закатилось за дальние холмы, от реки потянуло свежестью, и суета постепенно стихла. Селяне рано ложатся спать. Зачем даром лучину жечь? Пыри же все еще прятался за углом, раздумывая, как ему поступать дальше. На этой хохотушке свой выбор остановить или продолжать искать? Тихо скрипнула дверь. Пыра насторожился. Неужто девка? Так и есть. Спустилась осторожно по ступенькам, оглянулась, набросила на голову платок и скользнула в окружавший хату сад. Что ж, надо ловить момент. Шутик вернул себе первоначальный вид и поспешил за девушкой. «Эй, девушка, поигоди!» При виде снявшего шапку остроголового пыри селянка испуганно вскрикнула. «Ой, сгинь, нечистый!» «Я чистый!» «В войде недавно сидел!» — оттопырил губу шутик. «Не бойся! Я к тебе и без добром!» «С каким таким добром?» «Мой хозяин — великий куидесник Ойгнегор! Он ищет себе тайкую, как ты, краесивую! Мне поручил невесту сыскать, а я тебя выбрал!» «Будешь, как сыр в мае, слегка итаться. Хозяин мой мудр, не по гайдам. Ему всего-то 900. Видный же и них. Все завидовать станут». Девушка от изумления открыла рот. «Завидовать? Ему и правда 900 лет?» «Все его», — подтвердил Пыря. «В самом соку мужчина». «Да рассказывай, 900 лет! Зачем мне старый хрыч?» «Зой там с ног до пьят усыпет!» — неуверенно произнес Пыря, оглядываясь. «В шелка оеденет, в пайчу!» По выражению лица девушки, шутик уже понял, что выбрал снова не ту. И сейчас она либо сбежит, либо его как-то обидит, как давешняя. Он уже даже решил, что пора уходить, но не успел — беда пришла, откуда не ждали. «Золотом, говоришь?» — раздался грозный мужской рык за спиной. «А ну, посторонись, Еринка! Я этому доброхоту промеж рогов вдарю! Будет знать, как чужих невест соблазнять!» Из глубины сада показался высокий парубок с выломанным из тына колом в руках. Слова у парня не расходились с делом. На голову Пыри обрушился град ударов. Увернуться, обомлевший от неожиданности, шутик не успел. Рухнул, как подкошенный, свернулся в клубок и только тихо попискивал, прикрывая голову. «Ой, Остапчик, ты ж его убьешь!» — вскрикнула девушка. «Туда и дорога!» — в сердцах рявкнул парень. «Тьфу ты! Кол гнилой попался, переломился!» «Ох, повезло тебе, бедак Худов! Сапоги да кулаки об тебя марать не стану! Ладно, пошли отсюда, Ирина, посидим немного на бережку, на звезды ясные поглядим!» Оглушенный Пыря догадывался, что остался жив лишь чудом. Шкура-то у шутиков толстая, и к боли они терпеливы, да только все тело ломило от ударов разъяренного жениха. Другой бы на месте служки помер. Шутик осторожно ощупал мордочку и голову. Уф, хорошо хоть рожки на месте остались. В ушах стоял сплошной гул. А звезды? Да чего на них куда-то ходить смотреть? Вот они, вертятся прямо перед глазами. Из-за этого шума и звезд он не имел ни малейшего представления, сколько вот так провалялся, и не сразу понял, что рядом кто-то появился и что-то напористо спрашивает. «Да очнись же ты, нечистая сила!» — трясли Пырю за хилое плечо. «Просыпайся давай, дело есть!» Пыря сел, потянулся за выроненной шапкой, одновременно пытаясь рассмотреть, кто это над ним возвышается. Оказалось, деваха. Не Ирина, а какая-то другая. Ей-то чего надо? Пришел в себя? Чудесно. В общем, слушай. Коли правда у твоего чародея много золота, так я согласная. На что сайгясная? Потряс головой Шутик. Ну, в невесты пойти к этому, старикашке твоему. Слышала я, как ты дуру Ирину уговаривал. Пыри неуклюже поднялся, с устилавшей землю палой листвы, попытался рассмотреть странную девицу. В темноте Шутики видели, как днем, так что оценить неожиданную собеседницу Пыря смог без труда. Вроде бы ничего, кругленькая, темноволосая, глаза вот только зеленые. «Он любит с гаиюбыми гиязами! Ты не подходишь! Уйди!» Девушка уперла руки в боки и настойчиво произнесла. «Глупости какие! Подумаешь, голубые, зеленые! Али я не красавица? Али не приглянусь ему?» «Красавица!» — признал Пыря. Хотя сам он в женской красоте ничего не понимал, но о пристрастиях хозяина знал хорошо. И девушка вроде бы годилась. Личико почти кукольное, гладкое, с легким румянцем на щечках с ямочками, губки изогнуты бантиком, большие глаза широко распахнуты, пышные черные волосы заплетены в косу, спускавшуюся ниже пояса. И главное, свет от нее исходил, тот самый, нужный хозяину. Да, определенно селяночка под описание подходила. «А то, вот коли не врешь, и золотом твой хозяин богат, не сомневайся. Я ему за это что хошь сделаю, любой каприз исполню. И тебе выгода, не надо больше никого искать. Ну, что скажешь, бедачок?» «Не бей, дак я», — поправил неразумную девицу, задумавшийся Пыря. «Шуйтик». А и впрямь. Не так уж велика разница. Зеленые, голубые. Пока еще сыщешь новую девку, да чтоб рядом злющих женихов с палками не болталось. А это вон, сама на все согласна. Ну, Шуйтик так Шуйтик, разницы никакой. Легко пожала плечами девица и снова спросила. Что скажешь? Нахлобучив шапку на голову, Пыря наконец решился и кивнул. Ничего не поделаешь. На безрыбье и рак рыба, в данном случае рачиха. «Пойдем, лайдна!» Всю дорогу до леса девица, которую Пыри так и назвал про себя рачиха, бойко тараторила. «Ярко, дура-то набитая! Такую удачу упустила! А я, как услышала тебя, так сразу поняла. Вот она, моя доля! Долго нам еще идти?» «Вся в нетерпении я!» «Сейчас, сейчас!» — прибавил ходу колченогий Шутик. «Тут не дай яко, только тебе придется в мешке ехать!» «Да хоть в кармане! А у него точно золото есть? И камни дорогие яхонтовые!» «Конечно! Мой хозяин самый лучший, самый богатый!» Девица и из мешка продолжала допытываться. «А кормить меня хорошо будут? А спать на пуховых перинах? А пух лебяжий? А палаты у него какие? А стулья с золотыми ножками есть? Вот бы посидеть на таких!» Под конец пути Пыря немного устал отвечать на вопросы, так и сыпавшиеся из мешка, хотя обычно хвалил хозяина без устали. Ступа приземлилась на одной из террас громовых палат, аккурат перед розовой малой гостиной, рядом с личными покоями хозяина. Шутик развязал мешок, выпуская девушку. Та, кряхтя, поднялась, мигом прошла в зал и тут же принялась, как ни в чем не бывало, оглядываться, время от времени тыкая пальцем в разные стороны. «Ух ты! Красотища! А это что?» «Ох, красиво тут! Не соврал, бедачок! Это камень такой драгоценный? А это позолота или золото настоящее?» Розовой гостиной залюбовались бы и более искушенные гости. В отличие от строгих интерьеров громовых палат, личные покои Огнегора создавались для отдыха, а не работы, а потому ласкали взор приятными цветами. Все здесь было ладно и соразмерно. Умело подобранные сорта розовой яшмы, гранита и даже ценнейшего красного нефрита создавали причудливый рисунок на стенах и колоннах. Зал украшали гигантские вазы и узорчатые мозаики. Пол набран из пород редчайших заморских деревьев. Мебель изготовлена лучшими мастерами. Впрочем, красота убранства мало трогала девушку. Она все приглядывалась да приценивалась. Хозяин появился на пороге внезапно, как раз когда будущая невеста вертела в руках изысканную восточную вазу. Пыре поклонился, едва не стукнувшись лбом о пол, и тонко проверещал. «Великий Огнегор, я выполнил твое поируче!» Останавливая заготовившего целую речь шутика, чародей лишь коротко махнул рукой, не спуская глаз с гостьи. Та же, обернувшись, оценивающе окинула взглядом Огнегора в ответ. «Ну, привет, женишок!» — озорно усмехнулась Рачиха. «Хо-хо! Какой-то ты невзрачный, мелковат! Неужто такой великий колдун?» Огнегор улыбнулся уголком губ и огладил свою длиннющую бороду. «К вашим услугам, прекраснейшая! Как зовут мою гостью?» «Дуня!» — неуклюже кивнула девушка. «А что, золота у тебя много?» «Изрядно», — улыбнулся чародей, прищуриваясь. Шутик хорошо знал этот хитрый прищур. Похоже, батюшка забавляется, только непонятно, радуют его эти забавы, али нет. «Изволите откушать с дороги?» — предложил Огнегор. «Хо-хо! Ага, чудесно!» — обрадовалась девица. «А чем кормить будешь? Тарелки золотые? А слушай, горшки ночные тут тоже золотые. Этот чудик обещал!» Она кивнула в сторону скукожившегося пыри. Огнегор слегка поморщился, но шевельнул пальцем, и сервированный на двоих стол мягко опустился посреди гостиной. «Прошу!» Чародей предложил девушке руку, но она, не обратив внимания, бросилась к столу, заняла место возле большого блюда с какими-то сладостями и начала накладывать лакомство себе на тарелку. Шутик с неясной тревогой наблюдал, как Огнегор со все возрастающим любопытством рассматривает свое приобретение. Дуня положила в рот кусок запеканки, облизала тонкие пальчики, потянулась к следующему блюду. «А ты ничего, щедрый колдунчик!» — бурчала она с набитым ртом. «Кормишь хорошо. А перина будет из лебяжьего пуха? И золото скоро дашь? А это что там на столике? Книги? А зачем? Читать? Так одной бы хватило. Зачем так много? Только место занимают. Неслыханно!» Когда Огнегор принялся тереть виски, Пыри с ужасом осознал, что-то пошло не так. В животе похолодело. В чем дело? Красивая же девка. Батюшке должна нравиться. Простая, сама ластится. Все как положено. Отчего же так тревожно? «Отобедала, краса девица?» — поинтересовался чародей, когда Дуня, запив кусок соленой красной рыбы дорогим заморским вином, вытерла руки о скатерть и откинулась на спинку стула. «Ага! Чудесно!» Огнегор ласково улыбнулся. «Замечательно! Тогда давай-ка собирайся домой. Нам придется расстаться». Дуня опешила, широко распахнув глазищи. Как и Пыря, она не могла поверить своим ушам. В глазах рачихи вдруг заблестели недобрые искорки, а спустя мгновение стены сотряс ее рев, от которого Пыря мигом слетел с банкетки и забился в угол, прикрывшись подушкой. «Чего? Как это домой? А жениться?» «Женитьба отменяется», — спокойно объяснил Огнегор. «Встретились, поговорили, друг другу не подошли. Бывает, без обид». «Какое там?» «Ага!» — вопила Дуня. «Значит, забрали девушку, опозорили, а теперь в кусты неслыханно! Ну уж нетушки, так дело не пойдет!» Прятавшийся за подушкой Пыря понимал, что девка сейчас, сама того не зная, ходит по краю. Хозяину стоит пальцами щелкнуть, и от нее места мокрого не останется. Осторожно выглянув, Шутик с настороженным любопытством наблюдал, как хозяин задумчиво разглядывает несостоявшуюся невесту, словно оценивает или считает что-то в уме. «Хорошо, красавица!» — наконец сказал Огнегор, криво улыбнувшись. «Давай говори, чего хочешь?» Дуня придвинулась к столу, положив левый локоть на скатерть, а кулак правой руки, уперев в колено, приняв позу вызывающую и деловитую. Глазищи ее зеленые сузились и теперь глядели цепко и хитро, будто у торговки на рынке. «Первонаперво золото, и побольше», — затараторила она, — «чтобы и кольца, и браслеты, и на шею ожерелье, и корону на голову, ага, и шубейку из соболя, нет, лучше из восточного барса, нет, стой, из этого тушкана заморского, вот, дворец хочу, чтоб рядом с селом прям, из золота серебра, из слуг, видимо-невидимо, хочу еще, чтобы все село видело, как я приехала с богатством. Пышный приезд должен быть, чтоб годами вспоминали». «Понятно», — с некоторой линцой в голосе ответил колдун. «Сундук с золотом могу предложить, разве что». «Мало за поруганную честь». «Да помилуй», — притворно всплеснул руками Огнегор. «Никто ж на твою честь не зарился. Сундук и шуба». «Это ты говоришь, что не зарился? А я-то всем расскажу, как меня тут у вас чести лишили. Слухов о тебе напущу таких, что бороду свою показать на людях не сможешь. Сундук, шуба, приезд и дворец». «О дворце сразу можешь забыть. Слишком затратно это дело, содержать не сможешь. Да и внимание княжеских посадников привлечешь. Давай так. Сундук с нарядами дорогими, да сундук золота красного. И приезд. И приезд, так и быть. Наколдую», — согласился Огнегор, разводя руками и улыбаясь. «Ты погодь, лыбец-то!» — усмехнулась Дуня. «Про самое главное еще не сказала». Огнегор задрал брови. «Жениха хочу приличного, знатного, городского, богатого боярина. Чтоб за мной ходил, на меня одну глядел, раз ты меня разумницу в жены не взял, изволь предоставить замену. Без жениха не уйду». Хозяин снова потер виски, морщась, как от сильной головной боли. «Хорошо», — наконец решил он. «Еще лучше придумал. Вот что мы сделаем. Дам я тебе и наряды дорогие, и украшения драгоценные, и монеты золотые. Сам доставлю домой. А жених? Требовательно перебила Дуня. Будет тебе жених, только не сразу, а чуть погодя. Сама его выберешь. Я тебе зелье дам приворотное. Несколько капелек в вино капнешь, век у твоих ног лежать будет. Дуня хлопнула в ладоши и откинулась на спинку стула, довольно разулыбавшись. «Хо-хо! И то дело! В Великоград поеду! Самого князя захомутаю! Буду княжной всея Руси и слави!» «Губа у тебя, девонька, не дура», — заметил Огнегор. «Да только не выйдет. В города тебе нельзя, там защита магическая. Зелье силу потеряет, останешься ни с чем, насмех подымут. Только по деревням да селам искать придется. Но, уверяю, там зелье сработает безотказно». «У-у-у!» — взвыла Дуня. «Я знатного жениха хочу! На что мне лапотник? Где ж знатного в глухомане сыскать?» «Найдешь!» — махнул рукой хозяин. «Людей поспрашиваешь, они подскажут. Многие бояре в усадьбах да за пределами городов живут. Да что там? И в деревнях сыскать можно. Они там заводчинами своими приглядывают. Кстати, знаю я одного такого. И не так уж и далеко. В Рабаткино. Сведу вас, будет тебе жених по сердцу». «Главное, чтоб богатый». «Богатый, богатый!» Огнегор поднялся, размял плечи и встряхнул руками. «Ну что, поехали домой, Дуня?» «Ладно, колдунчик, поехали». Девица вышла из-за стола, не забыв напомнить. «Но чтоб шумом и весельем приезд был, как обещал!» «Будет тебе тройка гнедых или вороных, как пожелаешь. А могу и белых с золотыми гривами». «О, то дело! Белые с золотыми! Чудесно!» Огнегор подошел к девушке вплотную, приобнял за тонкую талию. «Эгей!» Та оттолкнула его, сверкая глазами. «А ну не лапать! Не твои уже прелести! Упустил, так что руки не тяни!» «Успокойся, ягодка!» — засмеялся колдун. «И в мыслях не было! Но вихрем полетим. Мне тебя прижать к себе надо, коли хочешь со мной в село свое попасть. Как оно называется, к слову? В каком поселении такие умницы-красавицы встречаются?» Дуня было строго нахмурилась, но не выдержала, заулыбалась. «Шестовица!» «Ага», — кивнул батюшка. «Знаю. На ретивке стоит, верно?» «Точно. Поехали. Прощай, бедачок!» На месте Дуни и Огнегора вдруг возник кружащийся облачный столб с проблесками огня, и спустя мгновение вихрь вылетел из покоев на террасу, а оттуда ввысь, в светлеющее утреннее небо. Шутик выбрался в центр залы и огляделся. «Не бей, дак я!» расстроенно произнес он и чихнул. Вконец уничтоженный Пыря пристроился возле стула хозяина поджидать батюшку Огнегора. Уж коли решит в пыль превратить, так лучше сразу, тут, чем в подземельях, на глазах у кузутиков и других шутиков, на глазах линялы. Призрак шапки с огненной опушкой отодвинулся в немыслимые дали. Колдун появился уже утром, когда солнце высоко поднялось над окоемом. Прилетел по своему обыкновению в виде вихря. Вернулся в истинное обличье, неспешно приблизился к Пыре, который, съежившись, обнимал ножку стула. Колдун присел, мельком глянул вниз на несчастного служку и усмехнулся. «Все, хвала тьме! Избавились мы от этого счастья. Напомни мне в следующий раз шестовицу за 100 верст объезжать. Но въезд в деревню я ей пышный устроил. Недурно вышло. Теперь несколько поколений будут передавать из уст в уста о тройке златогривой с бубенцами, не говоря уж о богатых дарах красавицы Дуни. Все девки окрестные обзавидуются. Пыря робко улыбнулся и потер мохнатые плечи. — Моя вина, батюшка! — колдун кивнул. — Это так. Не стоит дела сердечные шутиком поручать. Думал, что с любой справлюсь, не впервой, и на тебе. Вот всем хороша девка, кабы рта не раскрывала. Красавица, кровь сильна, а дура дурой, да еще и алчная. Такую ломать замучаешься, а просто как роженицу использовать, разве что язык отрезать. «А что ж не уебил?» «Да что за честь руки об нее марать?» — поморщился хозяин. «Убивать надо по делу». «Ничего, обеднеть я не обеднел, зато развлекся на славу. Да и вреда людям эта дура принесет куда больше живая. Тьма бы одобрила. У меня, помнится, лет 200 тому назад было такое». Еле откупился. Это хоть согласилась золотом взять, а то и пришлось несколько секретов своих раскрыть. Умна была стерва. По виду ксивая и светилась. Огнегор поднялся и потянулся, разминая хрустнувшие суставы. Это да! Крови первых в ней достаточно, могло бы и получиться. «Жаль. Ладно, ступай. Останешься моим доверенным слугой. Надо будет, позову. А невесты новой сам займусь, когда время сыщется». «Век, да б я ты твоей не забуду, батюшка. Ступай». «Соиздан слуи жить!» — выкрикнул счастливый Пыря, подхватил ступку с хапунским мешком и, прихрамывая, побежал прочь. Выдохнул, только когда проковылял через 3 зала и 5 коридоров. Надо же! Видать, действительно удача ему улыбается. Дело-то провалил, а его не только не развоплотили, но и доверенным слугой оставили. А там, глядишь, и заветная шапка с огненной опушкой впереди ждет. Эх! А хорошо-то, как все сложилось!